«Как они находят свои цели?» – спросила я, пока мы ехали по пустынной местности. Я левитировала жуткие останки автора граффити с проржавевшей арматуры, когда мы проезжали мимо, позволяя им со стуком упасть вниз к остальным костям, разбросанным вдоль тротуаров. Пусть лучше кости лежат среди обломков, чем будут каким-то ужасным фетишем на стене. «Бликджик, ты уверена?» Начала Глори, сомневаясь, как реагировать на мое поведение. Я не могла винить ее. После встречи с легатом, я попала в очередную бурю размышлений над тем, кем он был или чем, и почему он оставил меня в живых. Вся эта его «не осознаешь свою судьбу» тема была либо еще одной верой в некую высшую силу, либо кучей надуманной чепухи. Всю битву у меня складывалось ощущение, что легат всячески старался не прибить меня. Но, по правде говоря, сейчас он волновал меня куда меньше, чем, например, Лайтхуфс или Аврора. О, я была по-прежнему обеспокоена. Легат побил меня, а это бесконечно раздражало. Часть меня не хотела ничего, кроме как найти его для матча-реванша, но, в конце концов, все, что его касалось, не было таким безотлагательным делом, как биологическое оружие Лайтхуфза или действия Авроры и предвестников. Каким бы разъяряющим ни было мое поражение, я должна была сосредоточиться на другом. Он уложил меня в этот раз, я сделаю то же самое с ним. Поэтому, после того как мы оставили Гримхуф, я в первую очередь думала обо всем, что помогло бы предотвратить угрозу Лайтхуфза. В любую секунду он может нажать на кнопку и начать резню. И я была бы отчасти виновата в том, что не остановила его раньше. Точно так же, как и с клинком. Уверенно ответила я с хмурым видом, всматриваясь в окружающую нас темноту. Возможно, причиной этого была фигурка Твайлайт в моей переметной сумке, или необходимость перебороть охватившее меня беспокойство, но я не могла просто сесть и начать отдыхать. Снова я обнаружила, что мои мысли всецело сосредоточены на текущей задаче. Попасть в башню Шедоубалтов и остановить Лайтхуфза, а если представится такая возможность, то удастся выяснить, что является следующим пунктом назначения ЭП-1101. У меня было жуткое подозрение, что я точно знала, куда мне придется отправиться. Ну, для развернутого ответа на этот вопрос, спросите Даск, ей об этом известно больше моего, но как она объясняла мне, их датчики засекают источники магической энергии, а дальше зависит от настроек. Громоотводы в районе Тандерхеда, например, посылают сигнал тревоги в башню, после чего кто-нибудь помечает нарушителя как враг, и посылает команду открыть огонь. Глори потерла крылом рот и задумалась, нахмурив брови. Если я ничего не путаю, раньше этот процесс был полностью автоматизированным, но 10 лет назад произошел несчастный случай. По неизвестной причине, автоматика приняла дружественного Пегаса за врага и атаковала его. После этого все перевели на ручное управление. И что же считается источником магической энергии? Нахмурился П-21. Он держал дремлющую скотч в своих копытах. Спарк-батарея, ракета, предположила Глори. Может быть, даже заряженный драгоценный камень, любое устройство, выделяющее волны активной магии, активировало бы датчик. Конечно, у каждого молнии отвода имеется с полдюжины камер, отслеживающих все, что творится на Земле. «Ты когда-нибудь слыхала, чтобы живущие на поверхности пони достигали анклава?» – спросила Рампейдж, немного нахмурившись. После битвы с легатом, она была немного не в духе. По ее словам, легат был большим плохим жутко бесцеремонным мудаком, для краткости, БПЖБМ. Просто история о том, как несколько пони собрались вместе и соорудили воздушный шар, или еще что-нибудь в этом роде, появляются регулярно. Глори отвернулась. «Нет, патрули обычно находят их». Она повернулась к Рампейдж с выражением стыда на лице и продолжила, это не оканчивается для них добром. Мне говорили что-то о том, что обитателям поверхности преподают уроки полетов. Конечно, пробормотал Рампейдж, почему мы спасаем этих придурков от поедания друг друга снова? Глори покраснела. В любом случае, Бликджик, не имеет значения, что мы будем использовать, чтобы попасть туда. Твое киберпони-тело само по себе считается за источник энергии. Я отвернулась, нахмурилась, а затем кое-что придумала. Итак, возможно, вам нужно просто вымотать меня, спросила я, с многообещающей улыбкой. Глори издала бликджик, неумная пони вздох. Ну давай, должна же быть какая-то последовательность действий, чтобы я отключилась. А тебе для этого сгодится вообще что угодно, спросила Рампейдж с глупой улыбкой, и я закатила глаза. Нет, я вполне уверена, что она, начало Пегаска, но, увидев, как я зарделась, тяжело вздохнула. Я же не была настолько развращенной. Глори прикрыла свое лицо крылом. Бликджик, мы не можем просто отключить тебя. Эти системы управляют твоим дыханием и сердцебиением. Ладно, я произнесла это так же медленно, как и обдумывала. И так что если ты сделаешь это, как сделала во время нашего пути в Тинпоне на кибернетизацию, подключишь мои сосуды к Рампейдж, полностью обесточишь меня, сделав самым большим пресс-папье на всей пустоши, как думаешь, сработает? Ясненько, проворчал Рампейдж, стоит проявить разок слабость, и вот она уже превращает тебя в систему жизнеобеспечения. Она закатила глаза, поймала мой встревоженный взгляд и фыркнула. О, не беспокойся, я просто не в духе, по крайней мере, от меня будет какой-то прок. Глори только-только собиралась возразить, но заколебалась. Это может сработать, неуверенно закончила она, но тут же замотала голой. Но ты не должна этого делать, Бликджик. Это трудности Тандерхеда, а у тебя и своих в достатке. Я вполне уверен, что Анклав способен справиться с этим, согласился П-21. Ага, учитывая то, что они между Авророй и этим полосатым ублюдком. Так что нам еще повезло, сказал Рампейдж, зажав одну ноздрю, высморкалась. Глори с отвращением смотрела за тем, как Рампейдж шевелит своей мордой. «Ммм, как же я скучаю по своим старым когтям. Просто невозможно почесать свой нос силовыми копытами». Глори озадаченно посмотрела на нее. «Чего?» Получив в ответ тишину, Рампейдж повернулась ко мне и продолжила. «Может, стоит оставить это нашим пернатым мозгам?» «Нет», — ответила я, смотря на облака. «У зебр полно своих забот. Я не знаю, как там у оставшихся, но я знаю точно, что у Лайтхуфса дел достаточно. Пока я могу поговорить с Секаши, Ксенит, Зодиак или с кем-либо, кто знает, что с ним делать и как его остановить, я не отступлюсь. Мне лучше сфокусироваться на том, с чем я могу справиться». «Ты уверена?» – нахмурившись, спросил П-21. «Конечно же, нет, однако это была единственная осмысленная вещь для меня. Я видела все как карточную игру, ставкой в которой было будущее Анклава. Может, Твистер сумеет вовремя достать подмогу. Тогда в Нейвара должны будут выпустить все, что у них есть. Они атакуют башню Тандерхит. Если атака пройдет успешно, то Лайтхуф зайдет с козырей, запустив свои ракеты. Может, одна пробьется, тогда сколько тысяч погибнут от чумного каннибализма? Если же нет, то покорить Нейвара будет трудно. Хуже того, они сами могут заразиться. Можете назвать меня циничной, но мне не составляет труда представить, как Анклав использует дождь для доставки биологического оружия на пустошь. Но, что если Лайтхуф справ и Нейвара отступит? Спросила Глори с улыбкой полной надежды. Тогда Тандерхит победит. Ура! Нейвара должны будут сидеть и смотреть, как их власть рушится под экономическим и технологическим превосходством Тандерхит. Я положила копыта на голову Глори и спросила. Ты думаешь, что они это просто так примут? Они, начала она, после чего закрыла глаза и наклонила голову. Наконец она, тоненьким голоском ответила, нет, ты права, они будут сражаться. Предстоит последнее крупное сражение. Лайтхуфс рассчитывает, что великий анклав пегасов не будет рисковать. Вероятно, он полагается на какие-то договоры за спинами остальных, что позволяют лидерам анклава сохранить свое лицо. Уж слишком хорошо Голденблат показал мне силу таких вот договоров. Я уставилась на одинокую фигуру небоскреба, на котором с одной стороны красовался логотип Стоилтек, тем временем вспоминая встречу. Но я видела генерала-предвестника на встрече, и как мне кажется, он действительно готов, если не хотел, напасть, даже зная, что против них могут использовать биологическое оружие. Рампейдж, нахмурившись, посмотрела на меня. «Неужели Тапуя прибавила тебе немного ума, Бликджик?» «Тише», — сказал П-21, улыбнувшись. «Итак, каков твой план?» «Я так думаю, что нам придется снова спасаться из-за чего-либо». «Мой план?» Я на секунду нахмурилась, смотря на жеребца. «Добраться до Тандерхеда, встретиться с почетным консулом Старгейзера и, наконец, нажать на стоп-кран этого чокнутого поезда. А что, если она не сможет или не захочет?» Спросил Рампейдж. «Мы ворвемся в башню Шедоубалтов и сами уничтожим чуму», ответила я, не думая о том, что я понятия не имела, как мы с этим справимся. Мы используем эффект неожиданности, и у Лайтхуфса не будет причин начинать атаку. Однако если атака все равно начнется, мы остановим его. И опять же, способ справиться с этой задачей, пропадал в клубке убеждений, который мне предстояло распутать. Глори с улыбкой посмотрела на меня, после чего сказала: «Только ты можешь сказать что-то наподобие этого со всей искренностью, причем так, что это покажется возможным». Я улыбнулась и закатила глаза. «Ох, я не знаю. Я более чем уверена, что Литл Пип или выходец из стойла могут позаботиться об анклаве и заставит их побегать». Забавно, этот комментарий, видимо, заставил их уверенность пошатнуться, и как ни странно, я представила себе лиловую единорожку, прикладывающую копыта к своему лицу. Я не сомневалась в том, что если я все завалю, или меня убьют, кто-нибудь другой будет вынужден закончить за меня. Может, П-21, может быть Глори, может быть даже Дуф, если он действительно хочет измениться. Если бы я могла это сделать сама, то без сомнений я бы сделала. П-21 наклонился к Глори и стал разговаривать с ней насчет того, что они могут взять на себя громоотводы, и о том, что меня надо подключить к Рампейдж. Полосатая кобылка тем временем развлекала себя, строя гипотезы о том, как убить легата, используя мясные пирожки и жар яйца. Это давало возможность отвлечься на что-то другое. «Ты в порядке?» – подумала я Лакуне, взглянув на летящего над нами молчаливого Аликорна. «Разумеется, как же иначе?» – ответила Лакуна привычным для нее мягким голосом. «Тем не менее, я чувствовала какое-то напряжение от недосказанности, но все-таки я терпеливо ждала», после чего она ответила привычным мне обеспокоенным тоном: «Черная книга на подходе. Я подумала о проекте «Вечность». «Черная книга Рарити?» «Да», ответила Лакуна непривычно напряженным голосом. «Это беспокоит. Я думала, что богиня нуждается в черной книге, чтобы создать жеребцов Аликорнов или как-то так. Тем менее, кто знает, что будет, получи богиня то, чего она желает». «Ты не понимаешь», ответила Лакуна довольно вымученным голосом, которого я никогда раньше не слышала. «Сейчас в единстве немалый беспорядок, даже больше, чем за все столетия. Твое вторжение и родословное, предательство Красного Глаза, пришествие Литл Пип, и теперь вот это. Это вселяет в единство страх, который богиня не может сдержать. Она сливает все сомнения в меня. Что из себя представляет эта магия? Действительно ли они смогут делать жеребцов Аликорнов? И будем ли мы настоящей жизнеспособной расой? Изменит ли нас эта книга? Испортит нас? Богиня ограждает себя от этого, но единство шепчется даже под ее предводительством. Эта новизна ужасает. На протяжении веков богиня была в каждой из нас. Теперь же грядут изменения. Не все изменения к плохому, я продолжила. Посмотри на то, что мы делаем тут. Лакуна замолчала на некоторое время, и это молчание стало грызть меня. Что такое, Лакуна? Что-то гложет тебя. И снова долгое молчание. Бликджик, ты хороший друг. Несмотря на все твои недостатки, коих немало, ты всегда стараешься действовать так, как лучше для остальных. Твои жертвы достойны восхищения, и твоя вера в добро может даровать безграничное вдохновение. Она опять надолго замолчала, прежде чем продолжить. Я не хочу вновь навредить тебе, Бликджик. А когда ты умудрилась навредить мне, удивилась я. То есть, вытащив меня из 99-го, ты совершила грубый поступок, но в долгосрочной перспективе это решение было правильным. Я прощаю тебя за это. Кроме того, я полагаю, что это могла быть богиня. Но с другой стороны, услышав мысленные всхлипы, я застыла и, взглянув так незаметно, как только могла, на парящую надо мной подругу и на слезы, что текли по ее щекам, спросила: «Лакуна, что с тобой?» «Бликджик, ты прекрасный друг», ответила Лакуна и продолжила: «С той поры, как ты присоединилась к единству, я всячески пыталась защитить тебя от богини, но у нее мысли на твой счет, замыслы, что скоро осуществятся, и я не вижу возможности, чтобы защитить тебя или помочь. Я ничего не могу сделать», простонала она, и мне показалось, что я могу видеть, как богиня веселится, глядя на нас. «Лакуна, прекрати самобичевание и поговори со мной. Что здесь происходит?» – спросила я рыдающего Аликорна. Ощущение было таким, будто от гривы до хвоста по мне прошлись щеткой, оказывая такое давление, что мне сразу вспомнились те события, когда у меня разрывались барабанные перепонки. «Богиня советует тебе не волноваться об этом вместилище. Этот сосуд настолько полон, что готов взорваться, и богиня полагает, это произойдет очень скоро. Прекрати это!» – рыкнула я неуверенно и состроила гримасу. «Ох, все зашло настолько далеко, что прекратить это уже невозможно», промурлыкала богиня. «Так много предательских мыслей и чувств. слабость, сострадание, вина, стыд, жалость, ты ее убиваешь», — сказала я мысленно, крепко зажмурив при этом глаза и осознавая, что Глори что-то мне говорит, но я была полностью концентрирована на этом, в холодном голосе внутри моей головы. «Убиваю ее, нельзя убить того, кто никогда не был живым. Кроме того, как ты думаешь, куда денутся все эти ужасные, ослабляющие мысли, если она умрет?» Насмешливо ответила богиня. «Нет, скоро, все эти отвратительные, бесполезные воспоминания утопит это мелкое недоразумение, что она считает своей личностью, и она будет переполнена губительными мыслями. Пожалуй, богиня запрет ее где-нибудь, вместе с целой бочкой радиоактивных отходов». Я почувствовала, что это давление распространилось по всему телу. Мой рог засветился и вытащил бдительность. «Бликджик, что такое? Что-то не так?» — спросила Глори. «Ты в порядке?» — поинтересовался П-21, переводя взгляд с меня на пистолет, и снова на меня. Мне потребовалась каждая крупица силы воли, чтобы спрятать пистолет. И это было все, что я смогла сделать. «Со мной все в порядке, Глори. Мне просто почудилось движение, вот и все», а секундой позже мысленно добавила, обращаясь к богине. «Ты, сука, а, учитывая мое окружение, это представлялось уместным». «Какой слог, какое хамство», усмехнулась богиня. «Тебе следует быть более почтительной. Кроме того, когда так называемая лакуна сломается, богине понадобится новая помойка. Ощущение, меня держат, изменилось на, меня тискают. Угадай, кому богиня отведет эту роль? Если бы мои друзья могли читать мои мысли, то они смогли бы услышать мой вопль. А да, Бликджик, у богини на тебя есть виды, такие замыслы. И скоро», — сказала она с чувством высшего удовлетворения в голосе, «продолжай свое маленькое приключение. Богиня не хочет, чтобы твои друзья вмешались раньше времени». Последовала коротка пауза. «Ах да, если ты будешь хорошо себя вести, то мне не придется заставлять тебя раздавливать, как виноградину, голову твоего голубошкурого любовника. Ты точно в порядке?» — спросил П-21, а Глори положила свое копыто на мое плечо. «Угу», — ответила я, со счастливой улыбкой. «Все просто замечательно, лучше и быть не может». А в вышине, лакуна проливала слезы за нас обеих. «Ты все еще не рассказала ничего конкретного про летающую машину, за которой мы направляемся», — сказал П-21, пока мы двигались прочь от развалин, держа курс на северо-запад, в сторону зарослей из давным-давно умерших деревьев. «Может быть, я не смогу выполнить все, что задумала, но моим друзьям знать об этом не нужно». Я вздохнула. «Ладно, честно говоря, я не знаю никого, у кого бы была летающая машина». П-21 нахмурился, его уши опали. «Я видела того, у кого она была, очень давно». Глори сдвинула брови с улыбкой, которая заставила меня задуматься, не напоминала ли Пегаска сейчас себе, что она любит пони, которую никак нельзя назвать умной. «Я понятия не имею, существует ли еще такая штука. Я даже не могу сказать, летает ли она и сможем ли мы наложить на нее свои копыта». С глубоким вздохом П-21 прикрыл мордочку своей шляпой и что-то неразборчиво пробормотал. Глори тактично прокашлялась. «Полагаю, у тебя есть еще и план?» «Да», — саркастично ответила я. «Мой план заключается в том, чтобы отправиться в небесный порт и попытаться незамеченными проникнуть на борт вертибака. А если это у нас не получится, мы попробуем связаться с лидерами Тандерхеда, используя для этого ЭПОД-1101 и башни Сампн. Мне навряд ли удастся добиться желаемого, но по крайней мере Глори сможет попасть домой. Я смогу сделать это для нее». Развалины сменились покрытой трещинами дорогой, что извивалась в сторону водохранилища. Мертвые деревья, подобно копьям, возвышались над местностью. Большое количество их покореженных черных стволов лежало кучами и связками в воде, где многолетнее воздействие хма постепенно превращало их в гниль. Я отметил огромное количество смешанного с гнилью мусора, что был собран в беспорядочно разбросанные кучи. На моем LUME, тут и там, были видны синие метки, и один раз я обнаружила стервятника, что прятался от нас, пока мы проезжали мимо. Мы миновали небольшой караван из трех вооруженных охранников, что сопровождали дюжину несчастно выглядящих пони, но, когда вооруженная трия увидела меня, восседающую на башне Диуса, они сразу же скрылись в лесу. В отличие от сбежавшей охраны, порабощенные пони просто остались стоять под дождем. По мере приближения к большим, кованым железным вратам, пред нами вырастал собранный из небесных повозок, дерева и металлолома форт. Две внушительные башни стояли по бокам от входа и еще несколько были расположены вдоль всего периметра стен. Как только мы достигли парадного входа, кто-то начал бешено бить в набат, а часовые бросились занимать боевые позиции. Явно не впечатленный увиденным, Диус фыркнул своим двигателем, останавливаясь перед вратами. На их металлической поверхности все еще был виден обрез золотого листа, и мне подумалось, что величие, за которое так упорно цепляются живущие внутри пони, было столь же хрупко, как и этот потускневший желтый символ. «Райские кущи! Стоять!» Воспользовавшись мегафоном, прокричал, находящийся по ту сторону врат, жеребец. Диус взревел двигателем, разбудив задремавших Скотчта и Пебу. «На назовите себя и цель вашего визита в общество». На гребне стены появилось еще больше пони, но в большинстве своем они были вооружены обычными охотничьими ружьями. Ракетного оружия нигде не было видно, хотя это еще не означало, что у них в тылу не припрятано что-нибудь по-настоящему мощное. «Я охранница, и пришла поговорить с королем шикарность», — ответила я, с легкой улыбкой. «Потрошителям здесь не место», — нервно пропищал жеребец. «Я вынужден попросить вас и ваш танк удалиться, немедленно». П-21 нахмурился и перенес уставших Скотчебу за башню Диуса. В то же время, Глори немного снизилась, сжимая во рту бдительность. Она ходила с одолженным у меня пистолетом с тех пор, как ее собственное оружие пришло в негодность. Рампейдж же поднялась на ноги зловещим, почти сексуальным движением. «Ох, это было глупо, ведь так, Диус?» Рампейдж рассмеялась и ощерилась, а затем перенесла все свое внимание на врата. «У вас здесь трое потрошителей, двое из которых входят в охуенно невъебенную десятку сильнейших, а третья – та самая охранница, и вы еще смеете надеяться на то, что сможете нас прогнать. Смешно, воистину смешно», – сказала она, продолжая скалиться, пока ее копыта, с неприятным визгом, скребли по броне Диуса. «А знаете, что еще будет столь же смешно? Мы, давящие ваши задницы этим танком». Диус взревел своим двигателем, выражая свое полное согласие с этим утверждением. «Рампейдж, прекрати», — сказал я, встав рядом с ней и пытаясь сдержать улыбку. «Прекратить? Да я ведь еще даже ничего не начала», — ответила полосатая кобыла, надув губы. «Позволь мне хотя бы навести на них пушки Диуса. Я просто хочу поговорить с королем шикарность. Один простой вопрос и я уйду», — сказала я жеребцу настолько резонно, насколько могла. «Категорически нет. У нас приказ. Вы должны немедленно уйти, иначе мы перестреляем вас всех. Мы сможем это сделать. Я не шучу», — проорал он, а я вздохнула. «Мне действительно не хотелось, чтобы все закончилось кровопролитием. От 1, ДВ-2», — начал он нервным голосом. Я с грустью смотрела на то, как уменьшается количество синих меток на ЛЮМЕ. «Стань красным и умри. Ох, да заткнись же ты наконец-то. Если будешь так себя вести, тебя точно убьют», — рявкнула кобыла с внутренней стороны укреплений. Пони-охранники тревожно вздрогнули. «Ваше высочество, на нас напали потрошители. Это охранница», — паниковал жеребец. «Нам нужно подкрепление, придурок», — гаркнула кобыла. «Если бы они на вас нападали, вы превратились бы в трупы еще 2 минуты назад. Можешь даже не сомневаться в этом». Спустя секунду створки врат окружило голубое свечение. Они широко распахнулись, и троица белых единорогов шагнула вперед. Магический щит защищал новоприбывших от накрапывающего дождя. Со всей очевидностью, они не были обитателями пустоши, и одного из этой троицы я знала. «Добро пожаловать ко мне домой, Бликджик», — произнес с благородной улыбкой, облаченный в совершенно новую боевую броню, принц Сплендит. Этот белоснежный, голубогривый жеребец, что встретился мне месяц назад возле медицинского центра имени Флаттерши, по-прежнему возбуждал одну из важнейших частей моего тела. Мне пришлось напомнить себе, что он глава работорговцев. После чего его теплый, обаятельный взгляд больше не заставлял мое кобылье естество трепетать в предвкушении, как это было в прошлый раз. По правую сторону от него следовала сердитая, молодо выглядящая кобыла, чья цветовая гамма повторяла его собственную настолько точно, что я предположила, что они могут быть близнецами. Она не носила броню и не имела при себе оружия. Вместо этого на ней были ювелирные украшения из золота и сапфиров, элегантное платье, что не выдержит и 10 минут в мире, лежащем вне крепостных стен, а на голове красовалась изысканная тиара. Ее строгие голубые глаза встретились с моими, и в них не было страха или нерешительности. «Охранница», — сказала она прохладно, разглядывая меня, — слева от него пристроилась кобылка-единорог примерно одного со скотч-тейп возраста, со столь же белоснежной, как и у более взрослых пони шерстью, но с ярко-розовой, в пурпурную полоску гривой. В отличие от своих компаньонов, она была одета не столь официально, но по части ухмылок могла бы посоревноваться с Рампейдж. Она пристально посмотрела на суровую, голубогривую кобылу, которая наверняка была сестрой Сплендида, и произнесла: «Будь снисходительна в отношении Грейс. Ей с самого рождения дают двойную дозу стервиума, причем каждый день», — произнесла она, посмеиваясь, и нетерпеливо продолжила: «Сплендида ты уже знаешь. Я, принцесса Шарм, вы явились сюда, чтобы кого-то убить? Ух ты, а она мне нравится», — хихикнула Рампейдж. Грейс сердито посмотрела на розово-гривую кобылку и, шагнув вперед, быстро произнесла: «Охранница, нам не нужны неприятности. Ты можешь войти и встретиться с моим отцом, но танк, вместе со всем вашим оружием, останется снаружи. Если вы начнете возмущаться и настаивать на своем, то все закончится стрельбой. Во имя Селестии, этого не должно случиться», — съязвила Шарм, закатив свои пурпурные глаза, а затем посмотрела на Рампейдж и попросила с ухмылкой: «Сделайте так, чтобы это случилось. Пожалуйста». Бронированная кобыла в ответ тихо захихикала. «КХМ, сестры», — изобразив кашель, произнес принц Сплендид. Глори наградила оправдывающегося жеребца легкой, благожелательной улыбкой. «К сожалению, Грейс права. Груба, но права. Мы не можем позволить вам войти внутрь столь излишне вооруженными. Забавно, а я и не знала, что, в наши дни, пони могут быть излишне вооруженными». Тем не менее, это был до приятного честный ответ. «Мы не войдем внутрь безоружными», — ответила я с улыбкой. «Сплендид, ты же знаешь, мне можно доверять». «Я знаю об этом, но внутри находится еще 50 пони из общества, и они не самого высокого мнения о тебе, Бликджик», — дипломатично ответил Сплендид. Грейс, похоже, оценила всех нас, причем на Лакуне, ее взгляд задержался чуть дольше, чем на остальных, а затем твердо заявила: «Если вы не согласитесь с нашими условиями, то вам придется вести свои дела где-нибудь еще». Шарм вновь закатила глаза и указала копытом на свою сестру. «Когда вы начнете свои списочные казни, не могли бы вы начать с нее?» «Шарм, это было неуместное заявление», — сделал выговор Сплендид. «Танк, Рампейдж, охранница». «Алло», — сказала кобылка, указывая на нас всех. Грейс пересчитала нас, а затем вздохнула. «Вы ведь знаете, что не настолько беспомощны, тем более у вас есть магия Аликарна, у вас есть связанный для вызова помощи, и тем более есть танк, который готов прийти на выручку», — сказала синегривая кобылка, при этом встряхнув головой. «Что же, это было до неприятного в точку». Я взглянула на своих друзей, которые так же, как и я, выглядели удивленными. П-21 нахмурился. «Вы хорошо проинформированы, принцесса». «Принцесса Аквилина Августа, шикарная изящность», — сказала она с пресыщенной педантичностью, — «можете называть меня Грейс». В итоге она добавила улыбку, которая подавляла чувство гнетущего раздражения, которое я чувствовала к принцессе. В ней было что-то, да удручающе знакомое, только я прекрасно знала, что раньше я не встречала ее. Когда приходит пони наподобие охранницы, лучше быть информационно подготовленной. Я посмотрела на моих друзей. Рампейдж взглянула на Диуса. «Если не возражаешь, Бликджик, я думаю, что мне лучше остаться с Диусом. У меня кончились минталки, так что пони общества могут просто вывести меня из себя. Поверь мне, ты и сама вскоре почувствуешь то же самое», — произнесла она с ухмылкой. «Что же, если ты уверена», — сказала я, посмотрев на остальных своих друзей. Глори уже была безоружна, за исключением одолженной бдительности. П-21 просто стоял с беззаботной улыбочкой, которая так и говорила о том, что им повезет, если они найдут у него какое-нибудь оружие, которое он все-таки спрятал, после чего кивнул. Я спрыгнула с Диуса и поскакала к принцессе, удивляясь такой кобыле. Грейс, по-видимому, она не боялась моих металлических частей, но тем не менее она была взволнована. «Мы были опасны и представляли реальную угрозу, однако мы не поступали необоснованно. Неважно, как она была хорошо проинформирована, все равно ей не понять, как у нас ведутся дела здесь. Ведь встреча с нами уже была рискованной». «Само собой, вы также встречали моего брата-близнеца, принца Сплендид, и все-таки я была права». Она кивнула в сторону Бу и Скотч-Тейп. «Разумеется, остальные ваши друзья тоже могут присоединиться к вам. Общество всегда гостеприимно для цивилизованных посетителей. Я посмотрела на своих друзей, а после повернулась к Рампей Шидиусу. Прослушайте радио и находитесь поблизости. Если все обернется нецивильно. Я посмотрела назад на принцессу Грейс в тот момент, когда единорожка чуть видно закатила глаза. Покажите им, как на самом деле поступают потрошители. Хорошо, пропел Рампейдж, как я полагаю, мы можем пойти поохотиться на рот-тараканов или что-нибудь подобное. Танком, сказала Глори, задыхаясь. Полосатая кобылка ухмыльнулась в ответ. А ты как думаешь, я ты о ней серьезно, выпалила Глори. Только не подорви что-нибудь более дружелюбное, ответила я с неким пренебрежением, пока укладывала оружие в Диусаи, приподняв меч, продолжила, я оставлю его. Принцесса посмотрела на него, затем же едва, но все же утвердительно кивнула. «Вы идеально подобрали время, Грейс», — сказал П-21 низким, недоверчивым голосом, тем временем укладывая в Диуса наше оружие. Я не сомневалась, он спрятал несколько гранат где-то. Единорожка чистых кровей наконец улыбнулась. «Едва ли, как только мне доложили по радио, я телепортировалась прямиком к воротам», — ответила она. Честное слово, стоять на пути такой огневой мощи, о чем они только думали. Охранники выглядели довольно застенчиво. Да, а кто отдал им приказ? Теперь самостоятельно закатив глаза произнесла Шарм. Эти глупые жесты, что их семейная черта. Как только они вошли в ворота, я на секунду повернулась к своим друзьям, нисколько не чувствуя уверенности в том, что будет дальше. Если бы я не была в башне Тинпони, то я могла бы назвать это место нелепым, сказала я, как только мы шли через мраморное фойе трехэтажного загородного клуба с видом на, расположенный на холме, резервуар. Все усилия были направлены на то, чтобы сохранить это место вне влияния времени и разрушения, потому теперь оно напоминало маленький осколок старого мира. Общество, в большинстве своем, состояло из единорогов и пары тройки земнопони, беседовавших между собой. Сверху же была массивная люстра, наполнявшая холл теплым, магическим светом. Ветхим лачушкам снаружи было далеко до этого здания. Разделенные старые поля представляли из себя то, что Сплендит называл гольф-клубом, которые представляли из себя дюжину, или около того, зданий, окруженных заборчиками. Я не видела слишком много пони, наоборот, тут было всего лишь несколько стариков и детей, занятых своими хлопотами наподобие заботы о своих, заросших сорняками, садиками. Заборы с колючей проволокой, насколько я могу сказать, позволяли держать слуг подальше от драк друг с другом и случайных радигаторов из реки. Точно, и в 99-м жеребцов запирали, чтобы они ненароком не переутомились. Проблема была в том, что когда я попадаю к пони в одну из таких вот дыр, я никак не могу увидеть способа помочь им. Здесь было намного больше пони, чем где бы то ни было. Теперь неудивительно, почему стражники были так бедно вооружены. У общества, возможно, было около сотни пони, чтобы вести наблюдение. Некоторые пони снаружи мраморного здания были одеты в силовую броню стальных рейнджеров. Вероятно, подрыв Селестии дал им веский повод сменить род деятельности. Чтобы сражаться с обществом, необходима тяжелая артиллерия, которая может обойтись без обстрела работорговцев и рабов. Диус не был именно высокоточным оружием, и тем более, мне не нужен был еще один фалинарк. Хорошее место, заявил П-21, оплаченное рабским трудом. Рабочие, немедленно поправил его Сплендит, не рабы. Простите, если я не вижу различия, ответил П-21. Так нет ведь, сказала Шарм и пожала плечами, счастливо улыбнувшись. Есть, нахмурившись, возразила Грейс. Перестань быть такой вредной. Розовая кобылка только ухмыльнулась в ответ. Сплендит прокашлялся и со всей ответственностью заявил. Рабочие, это не рабы. Каждый рабочий добровольно соглашается трудиться во благо общества. Мы предоставляем им еду и защиту, они, взамен, предоставляют свои услуги. Это равноценный обмен, сказал он и улыбнулся улыбкой, которая прямо кричала: в этом есть смысл. Только вот то, что он пялился на мой хвост, заставляло меня нервничать. Ага, наподобие равных условий жизни, сказал П-21, указав на роскошные апартаменты. Они сами пришли к нам, твердо заявила Грейс. Мы не рейдеры, мы не ловим пони, чтобы те работали на нас. Каждый должен подписать контракт, который оговаривает обязанности перед обществом и наоборот. Контракты зачарованы таким образом, что только добровольная подпись будет действенна. Вы просто не сможете расписаться за другого пони. Я припомню тех пони, которых вы заставили подписать этот проклятый контракт, возразила я. «Вы загнали их в аномалию и позволили ей медленно высасывать из них жизнь, до тех пор, пока они не согласятся». Изящность как током ударила. Она постоянно переводила взгляд то на меня, то на Сплендида. Жеребец прокашлялся и отвел взгляд. «Существует вопрос о действительности контракта, подписанным под давлением. В конце концов, разве не реалии пустоши принуждают нас от одного к другом, например, принуждающему голоду, а разве болезнь не принуждает? Что, есть существенная разница между голодающим пони и пони, вынужденным выбирать между смертью и подписью?» Рявкнула Грейс. «Ты хочешь сказать, что ты знал об этом, Сплендид?» «А отец?» Сплендид сморщился и сделал неопределенное выражение лица. «Эх, я уверен, что кто-нибудь расследует это дело. Главное тут то, что работа здесь намного лучше, чем прозябание на пустоши. И я уверен, что вы работаете бок о бок с ними. Едите то же самое, что и они. Ау, и я готов поспорить, что вы никогда не нарушали правил», колко сказал П-21. «Потому как пони, обличенные властью, всегда щедры и доброжелательны». Он посмотрел на меня и едва зарычал. «Скажи мне, что ты собираешься убить всех этих ублюдков?» Шарм хихикнула. «Ну, наконец, что-то интересное. Я моргнула, не зная даже, что сказать. Почему никто не может пристрелить меня или просто угрожать мне? В последние пару раз, когда я пробовала помочь какому-то сообществу, оно взрывалось прямо мне в лицо. Я определенно видела общество как своего рода расплату, но я не была уверена, была ли я единственной, кого настигла это или нет». Блистательный закашлялся и посмотрел встревоженно, в то время как Изящность смотрела на бараки, нахмурившись. «Ну, кто-то ведь должен всем руководить, ведь так?» — произнес он через секунду. «Уж лучше это будем мы, а не пони вроде Красного Глаза». Он вновь попытался использовать на мне свою распаляющую чресло улыбку, озадаченный тем, что она больше не оказывала на меня того эффекта, что был когда-то. Если бы не Стигиус, я бы уже снесла его голову с плеч. Мне кажется, что если бы их не устраивали здешние условия, то они могли бы испытать свою удачу снаружи, в пустоши, — нерешительно предположила Глори. «Но я помнила тех бедолаг, что копошились в мусоре. Их будущее было незавидно. Полагаю, крепостное право было крошечным шагом вперед, по сравнению с рабовладением, может быть. Но все равно, это было неправильно. Ну, это мы еще поглядим. Правда, Бликджик?» — спросил П-21, смотря на меня с предвкушающей улыбкой. Я уставилась на него в шоке. «Ведь правда же?» Я оглянулась на остальных и провела по гриве копытом. П-21, не знаю. Я и в самом деле хочу всего лишь поговорить с королем Шикарность и избежать очередной войны с еще одной группой пони, пока я не узнаю всю подноготную этого места». «Прости, что?» — ответил он недоуменно. «Ну, все, что нам от него нужно, это дирижабль. Если его у него нет, то я не вижу смысла ввязываться в драку с очередной группой пони», — сказала я, и его неистовые голубые глаза сузились. Он на мгновение задержал на мне взгляд, огляделся и забежал мне за спину. «О, погляди, ванная. Двигаем туда, Бликджик», — сказал он, толкая меня в бронированный бок. Потрясенная, я двигалась вперед, пока остальные пони просто смотрели на нас. Как только мы вошли в комнату для маленьких кобылок, я просто смотрела в замешательстве, как он припал к полу, проверил кабинки и затем развернулся ко мне. «Что, во имя Эквестрии, с тобой такое, Бликджик?» «Со мной? Это ты затолкал меня в комнату для кобылок», — возразила я. «Как ты можешь расстреливать работорговцев и после относиться к этому как к чему-то неважному?» — сказал он, взмахнув копытом. «Посмотри на это место. Оно стало возможным благодаря тем работорговцам. Ты слышал их? Они крепостные, а не рабы». Но я не чувствовала особой уверенности, вновь вспоминая плененных несколько дней назад пони около Небесного порта и как они оказались под давлением ради подписи. «Точно, а я был репродуктивным оборудованием. Слово «раб» может и не использовалось, но это именно то, чем я был», — возразил он. «Ты видела их дома, и ты всерьез полагаешь, что это какой-то вид нормальной жизни? И мы еще даже не видели, в каких условиях они работают. П-21, нас здесь семеро. 8, если ты считаешь Бу». Его голубые глаза сверкали, а грива встала дыбом, когда он выплюнул. «У нас есть хренов танк, который будет счастлив убить всех этих ублюдков». Я встала на дыбы. «Что ты хочешь от меня? Чтобы я убила пони общества, их охранников и выпустила на свободу всех пони или хотя бы тех, кто не попал под шальную пулю?» Пусть они рассеются и станут едой для каждого рейдера или монстра снаружи. Бросить все и попытаться сделать что? Создать справедливое правительство, при котором часть пони не трахают. Ты забыл, как мы пытались исправить фланг? Забыл, стоило 99, он, казалось, колебался перед моим взглядом. Я никогда не смогу забыть, Бликджик. А ты? Я помню убийство всех пони там, потому что я облажалась и не убедилась, что Ревет знает о вирусе. Орала я на него. Не проси меня полностью переделать общество. Я некомпетентна. Я сделала паузу и глубоко вздохнула. Мы здесь только ради дирижабля. Он стиснул зубы, глядя на меня. Значит, ты единственная, кто расставляет приоритеты, Бликджик. Это место уродливо. Чертовски уродливо, и ты знаешь это. Мне наплевать, называют ли он их рабами, крепостными, рабочими, персоналом или закадычными приятелями. Если они живут и работают в таких условиях, то их используют так же, как и меня раньше. Он смотрел на меня с пугающим огнем во взгляде, который я не видела уже очень давно. Но, ох, пока они дают все то, что тебе необходимо для следующего шага, это нормально. Я указала на дверь копытом. Я уже настроила половину хуффа против себя, и в любой день богиня может забрать меня навсегда. Я бы не хотела добавлять еще одну группу, ищущую мою голову. Ты предполагаешь, что им плохо просто от того, что они здесь живут. Ты даже не знаешь, счастливы ли они здесь. Может быть, они даже благодарны. Он зажмурился, дернувшись назад, как будто я ударила его. Я уверен, некоторые из них благодарны, пробормотал он тихо. В 99-м были такие жеребцы, благодарящие за дозу. Это было такой удачей. Получить дозу и жрать помой. Они были так благодарны за то, что не мертвы. Он морщился, борясь со стыдом, заливающим его щеки. Я знаю, что не объективен здесь, Бликджик, но мне нужно что-то сделать. И мне нужно знать, что ты тоже что-то сделаешь. Почему? Спросила я, желая, чтобы мое сердце грохотало и дыхание шумело. Хотела показать свое волнение и переживание. Эта механическая тишина внутри выводила меня из себя. Почему я? Потому что ты можешь, а я нет. Выкрикнул он мне в лицо, и по его щекам от отчаяния потекли слезы. Потому что у тебя есть сила сделать это, а у меня нет. Ты творишь дерзкое и невозможное каждый день, и я знаю, что если ты захочешь изменить все это, ты сможешь. Он закрыл глаза, покачиваясь на грани того, чтобы сломаться. Ты делаешь так много. Сделай это. Что за хрень творится со мной? Почему я пытаюсь рационализировать это? Я должна просто взять бутылку или 10 виски, выпить их залпом и полностью разнести весь этот прогнивший беспорядок. Но как бы я ни хотела этого, я также знала, что ничто не бывает так просто в Хуфе. Я бы могла закончить убийством всех пони, если бы поступила неправильно. Но я также знала, что П-21 нуждается в этом, так же, как мне было нужно найти горизонты. Не имело значения, что мне нужно было здесь. Ему нужно было кое-что еще от этого места. Шанс рассчитаться за 99-е. Я посмотрела на него и затем прикрыла глаза. Не все вертятся вокруг тебя, Бликджик. Хорошо, сказала я тихо и увидела, как потрясение расползается по его лицу. Давай хотя бы не делать что-то резкое прямо сейчас. Нам нужна информация, и ты должен достать ее. Первое, что ты можешь, это ускользнуть и хорошо осмотреться в этом месте. Посмотри, если сможешь найти, где крепостные работают, их условия, и дай мне честную оценку. Если все так плохо, как ты думаешь, то мы подумаем, что можно сделать, не убивая всех пони подряд. Хорошо, я да, конечно, пробормотал он, будто пытаясь проснуться от плохого сна и убедиться, что творящееся вокруг реально. Я, спасибо, что доверила мне это, Бликджик. Когда я увидел это место и этот канделябр, он с отвращением фыркнул. В башне Тинпони по крайней мере не было этого дерьма с крепостным правом. Я похлопала его по плечу. Не благодари меня пока что. Я помогу, чем смогу. Я имею в виду, когда, как я сказала, мне не придется убивать пони в уплату за поспешность. У меня не лучший послужной список исправленных поселений, с благими намерениями или нет. Хорошо, и это может задержать нас, учитывая, что у меня уже есть Лайтхуфс, Когнитум, Легат и кто знает, с кем придется иметь дело прямо сейчас, и богиня, враг, о котором я не могу никому рассказать. Правильно, просто правильно, сказал он и глубоко вздохнул, потирая лицо тыльной стороной щетки над копытом. Хорошо. Спасибо тебе. Просто не попадайся и поговори с нами прежде, чем что-то предпринимать, сказал я, осторожно его погладив. Он не дернулся в сторону. Я предположила, что, может, мы уже навсегда оставили это в прошлом. Хорошо, береги себя, я передам вещи Скотчу и остальным. Он кивнул, и я вышла из ванной комнаты. Грейс, Сплендит и Шарм разевали рты в изумлении, Скотч, Тейп и Глори, с беспокойством. Милые Хаэм, туалеты, такие блестящие. Глори изучающе рассматривала меня, но Скотч, Тейп просто усмехнулась, глядя на озадаченных благородных единорогов. Агась, это так и было, что приводит вас всех в ужас. Бойтесь за свои стульчики. Действительно, пробормотал принц Сплендит, затем наконец закрыл свой рот, улыбнувшись. К сожалению, есть нечто требующее моего внимания. Убедись, что она доберется до отца, дорогая сестра. На этом он развернулся и быстро порысил прочь. Только не это, рассмеялась Шарм. Должно быть, слухи уже распространяются, сказала она, убегая. Грейс замерла на месте, слабо шевеля ртом какое-то время, и затем, закрыв лицо копытом, прорычала. Аркх, отлично, кто-то должен это сделать. Развернувшись, она пробормотала. Сюда. Я что-то пропустила, спросила Глори. Сплендит расскажет Дьютроту, Стиплс и Оранша в вашем прибытии, вероятно добавив, что единолично остановил вас от распыления охраны в кровавые пятна. А Шарм будет маленькой занозой в моем заду, сказала Грейс, затем выпрямилась. Глубоко вздохнула, удерживая копыта у груди, и резко выдохнув, посмотрела на меня. Что же, давай доведем тебя до кабинета отца. Затем я отведу твоих друзей куда-нибудь, где они смогут освежиться, пока гостят у нас. Вы серьезно относитесь к своим обязанностям, Глори наблюдала, как принцесса уводит нас от хорошо одетых пони. Кто-то должен быть принцессой, это больше, чем просто получать все, что захочешь, чопорно ответила Грейс. Вопреки тому, что по этому поводу думают мои брат с сестрой, она пробежала вниз в холл и вверх по лестнице на третий этаж, кабинет отца. Он решил, что вам хотелось бы подождать его здесь для разговора наедине. Он скоро будет, она развернулась к моим друзьям. Теперь к остальным из вас. Желаете ли вы пообедать, принять ванную, поспать или сходить на экскурсию? Пообедать, сказала Скотч, подняв копыта. Принять ванну было бы замечательно, сразу же просияла Глори. Бу издала громкий зевок. П-21 отступил к холлу. Конечно, я был бы счастлив осмотреться. Лакуна ничего не сказала. Она стояла неподвижно, как камень. Ну конечно, со вздохом пробормотала Грейс и затем подарила мне слабую улыбку. Хорошо, я позабочусь о твоих друзьях и после вернусь за тобой, когда ты закончишь с отцом. Говори кратко и по существу. У него слабое здоровье, он быстро устает. Я посмотрела, как она ведет моих друзей по коридору и затем открыла дверь. Действительно, у меня есть всего лишь маленький ВОП. Департамент межминистерских дел. Транспарант, повешенный на дальней стене, был выполнен в элегантных черно-белых тонах. Я смотрела на фотографии министерских кобыл, гранат, оникс и даже голденблада. Я медленно обошла стол, проверила терминал, затем осмотрела зернистую фотографию голденблада, пожимающего копыта принцессе Луне. Голденбладу предложена незначительную роль в новом правительстве принцессы, гласила подпись. Более четкая картинка показывала металлическую тумбу и большого зелено-фиолетового дракона, сжигающего черный силуэт пони потоком зеленого огня. Преступник казнен за преступление против Эквестри. Тут были карты долины Хуффингтона и всей Эквестри на стене, утыканные цветными булавками. Большая газетная статья в рамке спрашивала, что такое ДМД и кто отвечает за него. Принцесса и министерство не отвечают. Я видела ряд золотистых шаров памяти на застекленном стеллаже, которые почти заставили мой рог подергиваться. К сожалению, я знала, что этот замок мне не по зубам. Возможно, П-21 сможет прийти сюда и позаимствовать их для меня. Терминал на столе был включен. Там были, должно быть, десятки аудиофайлов. Прослушивание их всех могло занять целый день, но я ничего не могла с собой поделать и ткнула в один наугад. Файл начал проигрываться, заполняя воздух знакомым хриплым дыханием. Должны убедиться, что Клавертейл остается в списке исключений ММ. Если Пинки Пай арестует еще одного жизненно важного члена МВТ, ворчал жеребец. Голденблад, жеребец говорил чистым здоровым голосом, кажущимся до боли знакомым. Ты опоздал, гранат уже начала встречу. Последовала длинная пауза. Ты выглядишь ужасно. Пинки Пай снова арестовала Клавертейла, Троттенхеймер, просипел Голденблад, затем стукнул копытом. Разве она не знает, что компания Клавертейла делает матрицы заклинаний для силовой брони стальных рейнджеров. Если избавиться от Клавертейла, компания остановится, пока они не выберут нового директора. Кловер создал юридический кошмар, чтобы защитить себя. Это даст ему месяц, два, если Эппилджик решит попробовать поиграть в министерскую кобылу. Это бы задержало нас более чем на 500 единиц. Он испустил многострадальный вздох. Почему Пинки Пай не может удержать своих правоохранников от досаждения аристократии и перестать вмешиваться в управление страной? Я сомневаюсь, что она смотрит на это под таким углом. Клавертейл, сволочь, ты знаешь, что он сделал, сказал Троттенхеймер хриплым голосом. Голденблат испустил шипящий вздох и сказал, сволочи нам будут нужны еще несколько лет, затем принцесса сможет согнать Клавертейла и меня вместе со всеми остальными, когда она будет избавляться от мусора. Наступила пауза, затем Голденблат что-то пробормотал о позорной отставке. Он меньшее зло, многовато его в Эквестрии в эти дни, заметил Троттенхеймер. Ты поэтому так дерьмово выглядишь? Ответа не было целую долгую минуту, и затем Голденблат ответил. Я не так много ем, сплю еще меньше, стараюсь держать луну вне моих снов. О, конечно, это гениально. Голод и недостаток сна – это замечательное начало для любого лидера, который хочет добиться полного истощения. Ты также еще и пьешь, Голди, не будь смешон, повысил голос Голденблат и затем смягчился. Я буду в порядке. Мы уже так близко. Закончить еще несколько вещей и тогда. Я беспокоюсь о тебе, Голди. Как и все пони в департаменте, ответил Троттенхеймер. Если бы они знали твой план, их беспокойство не обосновано. Пусть лучше беспокоятся о принцессе и Эквестрии, сказал Голденблат, испустив долгий усталый стон. Еще несколько месяцев, возможно даже несколько недель, Твайлайт Спаркл получит своих проклятых аликарнов, если она продолжит ковыряться в исследовательском центре Гиппократа, как и раньше. Я почти наполовину хочу просто сказать ей, чего это будет стоить. Может быть, она передумает. И что будет после того, как Твайлайт начнет серийное производство аликарнов? Вероятно, это будет тот момент, когда план наконец-то завершится. Луна получит правительство на последующую тысячу лет. Эквестрия наконец-то сможет вернуться к нормальной жизни. И Твайлайт будет казнена за преступление против народа пони и подрыв режима. Богини, хоть бы она остановилась. Тоскливая усталость слышалась в его голосе. Как будто он отдал бы все, даже свою жизнь, особенно свою жизнь, ради этого. Хрен с ней, что будет с тобой? Спросил Троттенхеймер. Послышался легкий глухой удар и в течение нескольких секунд раздавалось протяжное гудение. «Убери эту штуку, Голди. Я ненавижу этот звук». Нота угасла. Несколько секунд спустя Голденблат мрачно ответил. «Скорее всего казнят. Надеюсь, это будет быстро. Но изгнание на солнце обещает быть очень зрелищным. Это не смешно. Мне бы не хотелось, чтобы ты шутил подобным образом», – пробормотал Троттенхеймер. «Некоторым пони придется заплатить за все, что мы сделали. Многим пони, наверное, надеюсь, меньшему числу, чем я изначально планировал», он закашлялся и прохрипел. Ирония. Я ожидал, что умру 10 лет назад. 10 лет. Сейчас я бы хотел, чтобы так и произошло. Да Флаттерши, резко спросил Троттенхеймер. Я был сломанной птицей, исцеленной ей, питомцем, в которого она по глупости влюбилась и который по глупости влюбился в нее в ответ. Слишком сильно я, в конечном итоге, ранил ее, слишком тяжело, чтобы когда-либо простить себя или ее, пробормотал он хрипло. Она заслуживала кого-то более чуткого, нежели я. О, пожалуйста, если это продолжит и дальше скатываться к жалостливой вечеринке самоистязания, меня может стошнить. Для этого нет никаких оснований, Голденблат. Поговори с Луной, сделай что-то действительно радикальное и поговори с Твайлайт или Флаттершей. Ты не один, еще тихие удары и еще одно протяжное гудение наполнило воздух. И выбрось эту штуку прочь. Это помогает мне сосредоточиться, возразил Голденблат. Мне наплевать, даже если это тебя окрыляет, этот материал все еще что-то нехорошее. Я работаю с ним как можно меньше. Звук затих. Может, пришло время признать, что план не работает. Он хорошо работает. Мне просто нужно подождать немного дольше. Просто сделать еще немного. Если бы мы могли построить вторую или третью Селестию-1, то смогли бы целиться внутрь их линии фронта и их брошенных островов. Или, наконец, запустить такомеры и подключить к аппаратуре мегазаклинаний Хуффингтона. Или, возможно, Посмотрим, смогу ли я выработать соглашение через тайные каналы. Еще один удар и долгий кричащий звук. Голденблат, достаточно. Просто остановись. Этот план, который ты придумал 10 лет назад, зашел слишком далеко. Иди поговори с Луной, расскажи ей все и уйди в отставку. И кто займет мое место? Хорс, о, он будет рад. Гранат, ты, фыркнул он и выпалил. Селестия, он испустил долгий усталый вздох. Нет, я уже достаточно качественно проклят. Я не буду приговаривать другого к моей должности. Я сделал достаточно, чтобы заслужить все, что произошло со мной. Все, что будет происходить. Единственное, что имеет значение, это Эквестрия. Поэтому, когда я наконец исчезну, все сможет вернуться к своим лучшим дням. У нас будет принцесса, которая сможет управлять королевством, как она захочет им управлять, и не будет больше нужды в войне или министерских кобылах, и все станет лучше. Я просто должен продержаться еще несколько месяцев. Троттенхеймер не сказал ни слова. Голденблат вдруг выдавил из себя мрачный смешок. Ты знаешь, это забавно. Я родился в стране зебр, изучил их племена и язык, учился у зебры. Я был более полосатым, чем любой пони до войны, и, когда мама умерла, я не хотел возвращаться. Но когда я сошел с лодки и увидел это зеленое и сияющее место, я понял, что есть нечто особенное в нем. Здесь была доброта, которую я никогда не знал или не представлял. Обещание того, что если ты будешь хорошим и усердно трудиться, все обернется в лучшую сторону. Богини, я полюбила Эквестрию, с ее странными, нелепыми и восхитительными жителями, с их чудаковатыми и странными манерами. И все же, как бы я ни старался, я всегда был в стороне от этой благодати. Боялся ее. Я наблюдал за Эквестрией издалека, смотря на пони, их дружбу и ежедневные заботы и удивление мешалось со страхом. Это выглядело, как драгоценная стеклянная безделушка, которая разбилась бы, прикоснись я к ней. Я не был достоин Эквестри. Хороший монолог. Я помню, когда ты не мог сказать и четырех слов, не задыхаясь. Я практикуюсь в том, что скажу в своей последней речи, прямо перед казнью. Голденблат глухо и мрачно рассмеялся. Троттенхеймер не поддержал его, и он вскоре замолк. Наконец, со спокойной убежденностью, Голденблат сказал, когда это все закончится, станет лучше. А если не станет, едва слышно пробормотал Троттенхеймер на записи. Голденблат не ответил ему, но я смогла представить, как он отвел взгляд. Ну, если пони будут проигрывать, Твайлайт станет неожиданным фактором. А если Эквестрия будет потеряна, я стану. Наступила длинная пауза, и затем постучавшаяся кобыла проговорила. Директор, Флим и Флем на вашей линии. Твайлайт вновь упорствует. Спасибо, Изумруд. Передавайте вашей сестре мои наилучшие пожелания и благодарность. Был долгий вздох, когда дверь закрылась. Спасибо, что заглянул, Тротти. Я ценю твое беспокойство, но я начал этот кошмар, и я его закончу. Ты не закончишь кошмары, Голди. Ты очнешься от них. Запись подошла к концу, а я сидела, размышляя о том, что услышала. Это не было ничем важным. В самом деле, вообще ничего не о горизонтах. Но слышать, как он столь обыденно говорит о собственной казни, и это речь о любви к Эквестри. Должно быть, это притворство. Это просто должно им быть. Голденблат был негодяем и убийцей, который делал чудовищные вещи. Я взглянула на передовицу Canterlot Times и силуэт Голденблада, пожираемый зеленым пламенем. «Я предположил, что вы сможете понять ценность всего этого», произнес голос позади меня, и я резко повернулась в сторону двери. Говорившим был пожилой жеребец-единорог с гривой, как синее пламя, что было близко к угасанию, и шкурой цвета скисшего молока. Он сидел в инвалидном кресле, а его задние ноги были укрыты шерстяным одеялом. Нездорового вида пятна, голубого и фиолетового цветов, роились под его пергаментной кожей, а глаза, один цвета тумана, другой небесно-голубой, пристально смотрели на меня. И я была впечатлена удивительной аурой жизнестойкости, что, несмотря на его несомненную дряхлость, окружала его. Несомненно, он был уже не молод, но харизма и жажда жизни являлись неотъемлемой частью этого старого жеребца, что, подобно королевской мантии, не может быть отнято неразрушительным влиянием времени, не пошатнувшимся здоровьем. И от заинтересованного блеска в его глазах, а также маршрута, по которому они блуждали по моему телу, я, к своей досаде, неожиданно зарделась от смущения. Он выглядел так, как будто едва мог стоять, но у меня не было уверенности в том, что это гарантирует мне безопасность. Король-шикарность, поинтересовалась я, выделывая самую доброжелательную улыбку, на которую только была способна, собственной персоной. Разве может быть другой такой? Он жестикулировал к картинам, газетным вырезкам и шарам памяти. Что ты думаешь о моей коллекции? Она поразительна, призналась я, изучая безликую брошюрку, что называлось «Департамент межминистерских дел. Возможности карьерного роста». Создавалось такое ощущение, что дизайнеры приложили все свои усилия к тому, чтобы заставить предлагаемые должности выглядеть настолько скучными, насколько это вообще возможно. Я даже не могла вообразить, что когда-нибудь увижу так много вещей, связанных с ДМД. «Вещей?» – спросил шикарность, приподнимая пушистую голубую бровь. «Миленьких вещей?» – поправила я, но он лишь усмехнулся. У меня появилось чувство, что просто он дразнит меня. «Ну, я полагаю, это по крайней мере лучше, чем мусор или дерьмо, что собирает отец», – произнес шикарность, снова усмехнувшись и оглядывая коллекцию, в то время как его засветившийся рог привел в движение колеса кресла-каталки. «Я всегда был очарован ДМД, такая необычная, незначительная, незаметная часть правительства Эквестрии. Большинство обитателей пустоши даже и не знает, что оно когда-то существовало, а тем немногим, кому об этом известно, наплевать на то, чем занималось ДМД. Оно, так же как и остальные министерства, осколок прошлого, неважный для настоящего. Я в это не верю», произнесла я. «На самом деле, с тех пор, как мне стало о нем известно, я все больше убеждаюсь в том, что вещи, которые делал Голденблат, становятся все более и более актуальными». Я подняла копыта и, перевернув, уставилась на него. «Секретные проекты ДМД по-прежнему где-то рядом все еще создают проблемы. Ох, ты знаешь о проектах?» Похоже, он был впечатлен. «Ну, конечно же, знаешь. О двух из них рассказала мне Зодиак. Секретность. Конспирация. Но кого волнует то, чем кучка мертвых пони занималась два столетия назад? Гораздо лучше расправляться с рейдерами и накапливать горы бутылочных крышечек и боеприпасов». Он вздохнул, покачал головой и продолжил. «Большинство пони верит, что мой интерес – это всего лишь проявление старческого маразма. Обитателей пустоши заботит лишь то, что происходит здесь и сейчас, а не события давно минувших дней. Мне пришлось признать, если бы не тайна того, что сделал Голденблат, то я, скорее всего, не протянула бы в пустоши так долго. Сначала, стимулом была необходимость уберечь ЭПА 1101 от Дьюса. Потом, появилась загадка проекта «Горизонты» и того, чего же на самом деле добивался Голденблат. А сейчас, я ведома странным, непреодолимым желанием, что побуждает меня найти ответ на этот вопрос, и остановить то, чем бы оно ни являлось, что он привел в движение. В противном случае, я бы, скорее всего, осталась с потрошителями, или, возможно, стала бы охранницей в Мегамарте. И на меня бы не сыпались, как из рога изобилия, различные опасные для жизни ситуации. «Меня волнует», — ответила я, рассматривая коллекцию. «Но вынуждена признать, я не понимаю, почему он совершил все это. Министерство, проекты, необходимость их создания выглядит откровенной глупостью». Он потер копытом седую щетину на подбородке. «А ты когда-нибудь делала что-нибудь за спинами своих друзей?»